Глава 223. Новая команда. Когда все разошлись по своим комнатам, Фекс успел оттащить Квина в сторону, прежде чем они собирались расстаться. В конце концов, комнаты Фекса и Квина находились в противоположных концах коридора. «Просто небольшое предупреждение тебе, Квин. Устройство, с которым Логан возился на своем рабочем столе, это портал, ведущий домой. Если он обнаружит код доступа и куда он ведет, тебе нужно сделать все возможное, чтобы остановить его. Иначе нас обоих разоблачат, и у нас будут большие неприятности». Закончив с тем, что он хотел сказать, Фекс быстро покинул Квина, прежде чем тот успел задать хоть один вопрос. «Что все это значит?» – пробормотал Квин. Затем он решил тщательно обдумать слова, сказанные Фексом. Устройство на его рабочем столе было телепортационным устройством, созданным Ричардом Ина. Квин знал об этом только благодаря навыку проверки и позже сообщил об этом Логану. Домом могло быть только одно место, о котором говорил Фекс. Это было место, откуда пришли вампиры. До сих пор неизвестно, было ли это где-то на Земле или на другой планете. Но, скорее всего, судя по намекам, которые были даны до сих пор, кажется, что где-то на этом пути, между тем, когда создатель системы был вампиром и вампирами сейчас, они переместились с Земли и переместились на другую планету. Или, по крайней мере, место, скрытое от людских глаз. Он понимал, что если Логан хочет выяснить это, то должен остановить его. Единственное, чего Квин не понимал, так это почему Фекс казался таким озабоченным. Если Логан должен был пройти через портал, то почему он попал в беду? Это заставило Квина вспомнить свою первую встречу с Фексом. Он упомянул что-то вроде того, что он не должен был быть здесь. Так вот, почему Фекс не выступил против Квина. Если его тогда обнаружат, у него тоже будут неприятности. И основываясь на том, что он только что сказал, он в основном подтвердил это. Если все это было правдой, то Квину не нужно было беспокоиться о Фексе. «Если то, что ты думаешь, находится в этом направлении, то я боюсь, что ситуация еще хуже», — сказала система. Судя по юному возрасту мальчика и в то же время его большому мастерству, было бы разумно предположить, что он занимает высокое положение в одной из семей вампиров. Если он не явился сюда по приказу, они пошлют за ним других людей. Мы должны быть осторожны. Все это означало одно. Для Квина это было еще одним напоминанием о том, что нужно становиться сильнее и действовать быстро. На следующий день первокурсников снова вызвали в актовый зал на собрание. Это было немного неожиданно, но они предположили, что это было связано либо со следующей вылазкой в портал, которая должна была состояться в эти выходные, либо с мероприятием на межвоенной базе через пару недель. Когда Ворден встал рядом с Квином, они оба оглядели комнату и сразу заметили Питера. Питера спросили, не хочет ли он передохнуть, прежде чем снова пойти в школу. И даже спросили, не хочет ли он принять участие в следующей вылазке. Они ожидали, что он откажется, но, к их удивлению, Питер настоял на том, чтобы его взяли на борт, заявив, что он хочет получить больше опыта как можно скорее, чтобы предотвратить повторение подобного с ним. Но настоящая причина была в том, что Квин попросил его об этом. Для Квина было важно держать Питера как можно ближе к себе. Пока Ворден осматривал комнату, его взгляду удалось поймать студентку Сию. Она стояла рядом с Лейлой, чего и следовало ожидать, поскольку они были соседями по комнате. Ворден начал вспоминать странные слова девушки, и в этот момент их взгляды встретились. Сия заметила это и послала воздушный поцелуй в сторону Вордена. Увидев это, Ворден быстро отвернулся. «Что не так с этой девушкой? У нее вообще нет класса, ничего похожего на Эрин», — тихо пожаловался Ворден. «Ты предпочитаешь ей эту хромую ледяную девчонку? Да что с тобой такое?» — сказал Ратан. На сцену вышел Натан. Многие первокурсники видели его впервые, Обычно генерал почти никогда не разговаривал со студентами, если только это не было чем-то важным, что заставляло студентов нервничать и слегка волноваться. «Ладно, я не любитель речей, так что давайте перейдем к делу», — сказал Натан. «Выход в портал в выходные. Я здесь, чтобы сказать вам, что все будет не так, как обычно. В этом году военные решили расширить свою деятельность и стать более агрессивными в планетарных исследованиях», — Натан объяснил. «Ну и что это значит для вас, ребята? Ну, вместо обычного зеленого портала, вы, ребята, можете прыгнуть вперед и исследовать оранжевый портал». Услышав эту новость, студенты внезапно разразились сплетнями. «Оранжевый портал так скоро? Я думал, что они делают это только со второго года». «А что, если мы наткнемся на высокоуровневых тварей? Почему они так с нами поступили? Особенно после нападения далков?» «Молчать!» – закричал Натан, ударив кулаком по подиуму. Натан редко сердился, но он знал, что должен успокоить толпу, прежде чем она выйдет из-под контроля. Другой фактор заключался в том, что он действительно не считал это правильным решением. Это было слишком рано для них, и они могли серьезно навредить себе, но его босс Пол приказал это, и он должен был следовать. «Не беспокойтесь, в этом путешествии вас будут сопровождать два сержанта. Лео – глава класса звериного оружия, и Фэй – это два наших самых сильных генерала, так что даже если вы столкнетесь с высокоуровневыми зверями, они должны быть в состоянии помочь вам. Теперь я позволю Фэй объяснить, как выход в портал будет работать для всех вас». Затем Фэй взяла инициативу в свои руки и направилась к трибуне. К тому времени, как она пришла, Натан уже покинул зал. Он уже сделал все, что должен был сделать. «Оранжевый портал отличается от зеленого портала, который был раньше. Зеленая вылазка направлена на конкуренцию между каждой группой, но оранжевая вылазка направлена на совместную работу. Каждый класс будет путешествовать вместе группами по 50 человек. Главная цель – разведка. Портальные планеты еще не полностью исследованы. Каждый класс будет двигаться в своем направлении, но мы останемся рядом друг с другом. Вы останетесь в своих командах по 5 человек, пока будете путешествовать в большой группе из 50 человек. Каждой команде будет выдано определенное устройство, которое будет использоваться для обследования местности и составления карты местности. Записанные данные будут использованы для автоматического создания карты мира и других карт для дальнейшего использования на планете. Подробности будут объяснены после того, как вам передадут устройство. Оно также подробно расскажет о том, как будут распределяться очки между каждой командой. Для тех из вас, кто потерял члена в последнем путешествии и несколько новых лиц, пожалуйста, заполните те группы, в которых не хватает членов. Если все команды заполнены, пожалуйста, приходите ко мне. Я случайным образом назначу вас в группу. Пожалуйста, сделайте это сейчас», – скомандовала Фэй. Зал студентов быстро перемещался, и все попадали в те же группы, что и раньше. Квин, Ворден и Лейла собрались в одну группу. Технически Питер и Эрин покинули свою группу, так что оставалось два свободных места. Питер, теперь известный как Пио, решил присоединиться к группе Квина. Таков был план с самого начала. «Итак, что мы будем делать с пятым человеком?» – поинтересовался Ворден. Оглядев комнату, Квин снова заметил, что Фекс был предоставлен самому себе. Во время учебы в школе он действительно не проводил время ни с кем, кроме Квина и остальных. И из-за низкого уровня, показанного на его часах, другие команды, которые пропускали людей, полностью избегали зрительного контакта с ним. Увидев это, Квин крикнул: «Фекс присоединится к нам!»